Я стал отпивать виски понемногу, как он посоветовал. Постепенно я вошел в обычный ритм. «Но почему ты решил, что этого парня убили?» «Слишком совпало по времени, только и всего. Никаких доказательств у меня нет, но я наверняка прав. Машина, которая его сбила, находится в угоне». «Да», — пробормотал Асай. «Ты сказал, что твоему приятелю угрожал некто, похожий на Мотидзуки. К тому же копы следят за кем-то, кто общается с парнем по имени Нисио. Он, несомненно, связан с происшествием в парке. Если там и замешаны наркотики, то сейчас это не столь важно, но ты подумал, если Нисио выдал Мотидзуки, то, наверное, к нему придут с обыском». «И предупредил меня, так, да?» «Да, но, похоже, Нисио не проговорился, иначе в твоем офисе уже прошел бы обыск. Мотидзуки угрожал Тацу и, разумеется, знал о движениях полиции». «Сомневаюсь. Во-первых, как проверить, что это действительно Мотидзуки? Полно парней со шрамом на щеке, которые любят носить голубые пиджаки». «И потом, какие причины у Мотидзуки убивать Тацу?» «А я и не говорю, что Тацу убил Мотидзуки». «Ты так и не нашел его?» Асай покачал головой. «Никаких следов. Отродясь, такого не бывало». Я посмотрел на часы на стене, начало 10-го. «Ты сказал, у тебя есть дела?» — заметил Асай. «Раскопал что-то новое?» Я вкратце рассказал о том, что Юка писала Танка, что рукопись была кем-то похищена из квартиры ее дочери, что я наведался в семье Сибаямы и Ямадзаки. Имени Току я не упоминал, придумав, что узнал обо всем от знакомого журналиста. И опять воспользовался названием еженедельного журнала «Сан». Благодаря этому я понял, почему Юка в тот день пришла в парк. Но больше мне ничего не удается разгадать. Он снова пробормотал. «Да». Я посмотрел на него и продолжил. «А как у тебя дела? За кем ты следил вчера вечером, когда выключал мобильник?» «Куди комиссия». «А кто это?» «Второй человек в клане Гути. Я был его помощником». Так что он приходился мне боссом. Всю ночь я поджидал его. Босс вернулся в 4 утра. С бабой. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Я позвонил в дверь и сказал, что у меня к нему срочное дело. Меня проводили в гостиную, где мы и поговорили. Вполне мирно. «Послушай, скорее всего, ты попал к ним на крючок». «И ты хочешь сказать, что в такой ситуации просто нанес им мирный визит?» Асай улыбнулся, в уголках его глаз появились морщинки. «Парни официально не признают, что гонялись за мной. Да я и сам в этом не уверен. Когда я сказал, по какому делу пришел, мой собеседник не изменился в лице. Видно, решил пока притвориться, что ничего не знает, а потом придумать методы нападения. Я ушел из клана, но добился самостоятельного роста и вхожу в костяк. Я не мелкая сошка, и гути не могут меня игнорировать». «О чем вы говорили?» «Я сказал, что Симамура мой приятель, и спросил, кто приказал им проучить его. Мы мирно беседовали, но он уже приструнил своих молодцев. Начал искать того, кто мне настучал. Когда-то мне придется склонить перед ним голову». «Он говорил про Фортек?» «Здесь тонкий момент. Действительно, заказ пришел от сотрудника Фортека, от начальника секретариата. Его фамилия Накахама. Но, похоже, это была личная просьба, не связанная с компанией. По крайней мере, босс на этом настаивал. Есть и еще кое-что. В этот понедельник Нагахама подал заявление об уходе.